Эпизод 10. В день выборов Парминдер вышла из Олд-Викериджа и пошла по Чорч-Роу к дому Оллов. Постучав в дверь, она довольно долго ждала, пока, наконец, ей не открыл Колин. Вокруг его покрасневших глаз пролегли тени, кожа под скулами казалась тонкой, как пергамент, а одежда вдруг стала велика. Он так и не приступил к работе. Весть о том, что Парминдер прилюдно разгласила всю историю болезни Говарда, отбросила назад и без того неуверенное выздоровление Колина. Тот Колин, который еще несколько дней назад с бодрым видом сидел на кожаном пуфе и рассчитывал на победу, канул в прошлое. «Все в порядке?» — настороженно спросил он, запирая за ней дверь. «Да, все отлично», — сказала она. «Я подумала, ты захочешь проводить меня до зала собраний, чтобы я проголосовала». «Я... нет», — вяло проговорил он. «Прости». «Мне понятно твое чувство, Колин», — негромко, но твердо проговорила Парминдер. «Однако, устранившись от выборов, ты подаришь победу им. Я не допущу, чтобы они победили. Я пойду на избирательный участок и проголосую за тебя, но при этом хочу, чтобы ты меня сопровождал». Парминдер отстранили от работы. Моллисоны подали жалобы во всевозможные инстанции, и доктор Кроуфорд посоветовал Парминдер взять отгулы. К ее огромному удивлению, она вдруг почувствовала себя свободной. Но Колин только покачал головой, и даже показалось, что у него навернулись слезы. «Не могу, Минда». «Сможешь», — воскликнула она. «Сможешь, Колин. Ты обязан дать им отпор. Думай о Барри». «Я не смогу. Прости, я...» Шмыгнув носом, он разрыдался. Колин и раньше плакал у нее на приеме, отчаянно рыдал под бременем страха, который носил с собой каждый день своей жизни. «Будет тебе». Ничуть не смутившись, она взяла его под руку и отвела в кухню, где сунула ему рулон бумажных полотенец и позволила выплакаться до икоты. «Где Тесса?» «В работе», — всхлипнул он, промокая глаза. На кухонном столе лежало приглашение на 65-летний юбилей Говарда Моллисона. Кто-то аккуратно порвал его надвое. «Я получила такое же», — призналась Парминдер. «До того, как на него наорала. Послушай, Колин, проголосовать необходимо». «Я не могу», — прошептал Колин. «Чтобы показать, что они нас не одолели». «Но на самом деле все наоборот», — сказал Колин. Парминдер расхохоталась. Увидев ее с раскрытым ртом, Колин тоже решил посмеяться и зашелся громким нелепым гоготом, похожим на лай мастифа. «Допустим, они лишили нас работы», — сказал Парминдер. «Допустим, ни один из нас не хочет выходить из дому, но во всем остальном мы на недосягаемой высоте». Сняв очки, Колин вытер мокрые глаза и усмехнулся. «Пойдем же, Колин. Я хочу за тебя проголосовать. Битва еще не закончена. После того, как я сорвалась с катушек и перед всем советом и прессой заявила Говарду Моллисону, что он ничем не лучше распоследнего наркомана». Он снова захохотал, и она пришла в восторг. При ней он так не смеялся с Нового года. Но тогда его смешил Барри. «Они забыли поставить на голосование вопрос о выселении наркологической клиники. Надевай плащ. Мы пройдемся пешком». Колин уже не фыркал и не похохатывал. Он смотрел на свои большие руки, которые потирали одна другую, как будто под струей воды. «Колин, это еще не конец. Ты ведь уже кое-что изменил. Люди не приемлют Моллисонов. Если ты пройдешь в совет, мы значительно укрепим свои позиции. Пожалуйста, Колин». «Ладно», — сказал он через несколько мгновений, благоговея перед собственной храбростью. Идти было недалеко, по свежему воздуху. Каждый сжимал в руке избирательный бюллетень. В приходском зале собраний они оказались единственными избирателями. Каждый с сознанием выполненного долга поставил жирный карандашный крестик возле фамилии Колина. Майлз Моллисон собрался на выборы только в полдень. Выходя из офиса, он остановился у дверей своего партнера. «Я пошел голосовать», — сообщил он. Гэвин указал на прижатую к уху телефонную трубку. Он вел переговоры со страховой компанией мэри. «А, ясно». Майлз обернулся к их секретарше. «Я пошел голосовать, Шона». Не вредно было им напомнить, что они должны его поддержать. Резво спустившись по лестнице, он направился в сторону медного чайника, где договорился, во время краткого разговора, последовавшего за супружескими ласками, встретиться с женой, чтобы дальше пойти вместе. Саманта провела утро дома, поручив своей продавщице управляться в бутике. Она знала, что не имеет права оттягивать сообщение о том, что их бизнес накрылся, и Карли таким образом осталась без работы, но не могла заставить себя произнести эти слова до выходных и до концерта в Лондоне. Увидев Майлза с восторженной ухмылкой на физиономии, она закипела. «А папа? «Не пойдет?» — спросил он вместо приветствия. «Они пойдут после закрытия кулинарии», — сказала Саманта. В избирательных кабинках копались две старушки. В ожидании Саманта разглядывала их спины и серо-стальную химическую завивку. Толстое пальто и толстые лодыжки. Вот и она когда-нибудь станет такой же. Заметив Майлза, более сгорбленная из двоих просияла и сообщила. «Мы только что проголосовали за вас». «О, большое вам спасибо». Майлз был в восторге. Войдя в кабинку, Саманта взяла подвешенный на веревочке карандаш и стала изучать свой бюллетень с двумя именами – Майлз Моллисон и Колин Уолл. Потом написала по диагонали «Ненавижу чертов Пэкфорд», сложила бюллетень пополам и с серьезным видом бросила в избирательную урну. «Спасибо, родная», – тихо сказал Майлз и погладил ее по спине. Тесса Уолл, которая никогда в жизни не пропускала выбора, теперь без остановки проехала на машине мимо приходского зала собраний, когда возвращалась с работы. Рут и Саймон Прайс весь день с небывалой серьезностью обсуждали возможный переезд в Рединг. Рут выбросил их избирательные бюллетени накануне вечером, когда убирал со стола. Гэвин вообще не собирался на выборы. Был бы жив в баре, он бы еще подумал, а так у него не было ни малейшего желания помогать Майлзу в покорении еще одной вершины. В половине шестого он стал собирать свой кейс, все больше раздражаясь и приходя в уныние, потому как исчерпал все отговорки, которые могли бы ему позволить увильнуть от обеда у Кей. Как назло, именно сегодня у него наметился позитивный сдвиг в переговорах со страховой компанией, и ему очень хотелось поехать к Мэри, чтобы поделиться новостями. А так придется держать их при себе до завтра. По телефону это совсем не то. Кей, открыв дверь, встретила его пулеметной скороговоркой, которая обычно выдавала плохое настроение. «Как плохо, что день не сложился», — затараторила она, хотя Гэвин не жаловался и еще не успел поздороваться. «Я поздно пришла и не все успела приготовить, но ты заходи». Сверху настырно гремели барабаны и оглушительно выли басы. Гэвин не понимал, как это терпят соседи. Перехватив его устремленный к потолку взгляд, Кей объяснила. «Это Гая выпускает пар. Какой-то мальчишка из Хэкни, который ей нравился, переметнулся к другой». Схватив начатый бокал вина, Кей сделала большой глоток. Она устыдилась, что назвала Марка де Лука какой-то мальчишка. Перед их отъездом из Лондона он буквально дневал-ночевал у них в доме. Обаятельный, тактичный, легкий на услугу. Ей бы хотелось иметь такого сына, как Марка. Ничего, переживет. Отмахнувшись от этих воспоминаний, Кей потыкала картофельную вилкой. Ей 16, в этом возрасте все мечутся. Налей себе. Гэвин сел за стол, не понимая, почему нельзя попросить Гаю сделать потише. Ей приходилось перекрикивать и дрожащие басы, и дребезжание крышек на кастрюлях, и шум вытяжки. В который раз он затасковал о большой и спокойной кухне Мэри. В том доме его встречали с благодарностью, там он чувствовал себя нужным. «Что?» — в полный голос переспросил он, потому что Кей задала ему какой-то вопрос. «Спрашиваю, голосовать ходил?» «Голосовать?» «Ну да, сегодня же выборы в местный совет». «Нет, не ходил», — ответил он. «Мне эти выборы до лампочки». Ему показалось, ответ не достиг ее ушей. Кей снова затараторила, но он не разбирал слов, пока она со столовыми приборами в руках не повернулась лицом к столу. «На самом деле это безобразие, что совет прогибается перед Обри Фолли. Если Майлз победит, был Чеплу конец». Она сливала картофель, плеск и грохот на время опять заглушили ее слова. «Не устроит они нормальный такой кипиш, мы бы выглядели совсем по-другому. Я ей предоставила уйму данных по этой клинике, а она, по-моему, их даже не озвучила». Только и делала, что ругала Моллисона за лишний вес. Где, спрашивается, у людей профессиональная этика? До Гэвина дошли слухи о прилюдном скандале, устроенном доктором Джавандой. Его это позабавило, но не более. Это шаткое положение плохо действует на персонал, а на пациентов тем более. Но Гэвин вместо возмущения и жалости чувствовал в себе лишь подавленность от того, что Кей мертвой хваткой вцепилась в сугубо местную проблему, познакомившись со всеми хитросплетениями и персонажами этой истории. Это лишний раз показывало, как глубоко она пустила корни в Пэкфорде. Теперь ее не сдвинешь с места. Отвернувшись, он стал смотреть в окно на неухоженный садик. Гэвин пообещал Мэри и Фергюсу помочь в выходные с садовыми работами. Если повезет, мечтал он, Мэри снова пригласит его с ними поужинать. А на юбилей Говарда Моллисона можно будет забить. Майлз-то думает, что он спит и видит, как придет к ним на банкет. «Хотел оставить за собой Уиденов, но Джиллиан не дает. Говорит, никто не должен снимать сливки». «Разве это теперь называется снимать сливки?» «Что, прости?» — не расслышал Гэвин. «Мэтти опять вышла на работу», — пояснила она, и Гэвин с трудом вспомнил, что это какая-то коллега, чьих подопечных передали Кей. Я хотела оставить за собой Уиденов, потому что иногда прикипаешь к какой-то семье, но Джиллиан ни в какую, уму непостижимо. Ты, похоже, единственная живая душа в целом мире, которая прикипела к Уиденам, заметил Гэвин, во всяком случае, по моим сведениям. Кей собрала всю силу воли, чтобы его не одернуть. Она вынимала из духовки запеченное филе лосося. От грохота музыки поднос вибрировал у нее в руках. Она резко опустила его на плиту. «Гайя!» Направляясь к лестнице, заорала Кейда так, что Гэвин подскочил на стуле. «Гайя! Сделай потише! Я требую! Убавь звук!» Музыку приглушили не более чем на децибел. Кей была вне себя. Перед приходом Гэвина у них с дочерью вспыхнул такой скандал, какого еще не бывало. Гайя сообщила, что собирается позвонить отцу и попроситься к нему жить. «С катертью дорожка!» — крикнула Кей. «А ведь Брэндон, скорее всего, не откажет». Он бросил их, когда Гайе исполнился месяц. Теперь у Брэндона жена и трое детей, огромный дом, хорошая работа. Вдруг он скажет «да». Гэвин порадовался, что за едой не пришлось разговаривать. Тишину заполняло буханье музыки, и он мог спокойно думать о Мэри. Завтра он расскажет, что страховая компания делает примирительные жесты. Ответом ему будет благодарность и восхищение. Почти расправившись со своей порцией, он вдруг заметил, что Кей не притронулась к еде. Она в тревоге смотрела на него через стол. Наверное, он как-то выдал свои сокровенные мысли. Гэй неожиданно выключила музыку. От этой пульсирующей тишины Гэвин пришел в панику. Теперь ему хотелось, чтобы она поставила что-нибудь еще и как можно скорее. «Ты даже не стараешься», — удрученно проговорила Кей. «Даже не делаешь вид, Гэвин». Он решил прибегнуть к самому очевидному оправданию. «Кей, у меня был тяжелый день», — сказал он. «Извини, что прямо с порога не проявил интереса к политическим коллизиям». «Политические коллизии тут ни при чем», — отозвалась она. «Ты сидишь таким видом, будто тебя здесь держат насильно. И это... это оскорбительно». «Чего ты добиваешься, Гэвин?» У него перед глазами было милое лицо Мэри и ее кухня. «Мне приходится выпрашивать у тебя каждую встречу», — сказала Кей. «А ты, снизойдя до меня, всем своим видом показываешь, что пришел через силу». Ей хотелось, чтобы он возразил. Это не так. Но момент был упущен. Они с нарастающей скоростью приближались к разрыву, которого Гэвин и жаждал, и боялся. «Скажи, чего ты добиваешься?» Устало повторила она. «Скажи, как есть». У обоих было такое чувство, будто их отношения рассыпаются в мелкое крошево под грузом всего, о чем умалчивал Гэвин. Чтобы только не затягивать агонию, он подбирал слова, которые, в принципе, избегал произносить вслух, но которые, судя по всему, извиняли их обоих. «Я не хотел, чтобы так получилось», — признался Гэвин. «Я не нарочно. Кей, мне очень трудно это говорить, но я, кажется, полюбил Мэри Фейрбразер». По ее лицу он понял, что она была к этому не готова. «Мэри Фейрбразер?» — переспросила она. «Видимо, это назревало давно», — сказал он и получил от этого горькое наслаждение, хотя и знал, что причиняет Кей боль, но никому другому он этого сказать не мог. «Я никогда не объяснялся. То есть, при жизни Барри я бы ни за что». «Я считал, он был твоим лучшим другом», — прошептала Кей. «Это так». «Но он умер считанные недели назад». Гэвину это не понравилось. «Послушай», — сказал он, — «я стараюсь быть с тобой откровенным. Я стараюсь быть честным». «Ты стараешься быть честным?» Раньше он представлял, что их связь закончится вспышкой ярости, но Кей молча, со слезами на глазах, смотрела, как он надевает плащ. «Прости», — сказал он и покинул ее дом. Последний раз. На тротуаре к нему пришла небывалая легкость, и он поспешил к машине. Получалось, что рассказать Мэри о сдвигах со страховкой можно будет уже сегодня.